Книга вторая. Глава первая. Бал с сандвичами. Прекрасная весна после необыкновенно суровой зимы обещала удачный сезон в Лондоне. Между увеселениями сезона в тесной сфере, имеющей притязание называть себя горделивым именем общества, всеобщее любопытство было возбуждено известием о вечере, даваемом леди Лоринг под странным названием «Бал с сандвичами». Приглашения были сделаны к необыкновенно раннему часу, и все поняли, что гостям не будет предложено обычного солидного ужина. Одним словом, вечер леди Лоринг явился смелым протестом против поздних часов и тяжелых пиров в полночь. Молодежи нравилась предполагаемая реформа. Старшие же отказывались высказать свое мнение до вечера. В небольшом тесном кружке самых близких друзей леди Лоринг толковали, что предполагались существенные нововведения в закусках и что терпение гостей подвергнется суровому испытанию. Мисс Нотман, экономка, вежливо угрожавшая выходом в отставку со скромной пенсией после знаменитого дела яичницы с устрицами, решила привести свое намерение в исполнение, когда услышала, что ужина не будет. «Моя привязанность к семейству может многое вынести», — сказала она. «Но если леди Лоринг обдуманно дает бал без ужина, то мне придется пристроиться в другом месте или, самое лучшее, убраться из дому». Считая мисс Нотман представительницей известного класса, приходилось считать успех этого нововведения сомнительным. В назначенный вечер гости сделали одно приятное открытие, когда вошли в приемные комнаты. Им было предоставлено право развлекаться кому как нравится. Гостиные предназначались для танцев, а картинная галерея была обращена в музыкальную комнату. Игроки в шахматы и карты находили отдаленные и покойные кабинеты, специально приготовленные для них. Лица, занимающиеся только серьезными разговорами, смогли уютно устроиться. А влюбленные, серьезные или несерьезные, открыли полуосвещенный зимний сад со множеством укромных уголков. За исключением зимнего сада, куда бы ни направлялись гости, всюду они встречали столики, красиво убранные цветами и сотнями маленьких тарелочек белого китайского фарфора со всевозможными сандвичами. Здесь стремились удовлетворять самые разнообразные вкусы. Люди с обыкновенным вкусом находили говядину и ветчину на тоненьких ломтиках хлеба из совершенно неизвестной и необыкновенно нежной муки. Других, вкусу которых было не так легко угодить, соблазняли сандвичи из вкусного соединения цыпленка с трюфелями, превращенными в мягкую нежную массу, прилипавшую к хлебу, как масло. Иностранцы, пробовавшие все и не имевшие ничего против чеснока, находили лучшие соусы Германии и Италии, превращенными в английские сандвичи. В этом же виде анчоусы и сардинки привлекали мужчин, желавших создать искусственную жажду. Удостоверившись сначала, что поданное шампанское останется приятным воспоминанием на других вечерах этого сезона, публика поняла и то, что запас закусок, соблазнявших всех, был неистощим. Где бы ни были гости и чем бы они ни были заняты, всюду появлялись маленькие белые тарелочки и постоянно возбуждали их аппетит. Гости ели так, как никогда перед тем, и старинное английское предубеждение против всякого нововведения было, наконец, побеждено. Общее мнение объявило, что бал с сандвичами был прекрасной идеей, выполненной превосходно. Многие гости оказали хозяйке любезность, приехав в ранний час, обозначенный в приглашении. Одним из них был майор Гайнд. Леди Лоринг воспользовалась первым удобным случаем, чтобы поговорить с ним наедине. «Я слышала, вы были не совсем довольны, когда вам передали, что мисс Эрикорт взялась вместо вас за справки», — спросила она. «Я счел это несколько смелым решением», — отвечал майор. «Но так как вдова генерала оказалась леди в лучшем смысле этого слова, то романтическое приключение мисс Эрикорт закончилось благополучно. В другой раз я бы посоветовал мисс Эрикорт не рисковать так». «Вам известно мнение Ромейна об этом?» «Нет еще. С самого приезда я был слишком занят». «Извините меня, леди Лоринг. Кто эта прелестная особа в палевом платье? Мне кажется, я уже где-то встречал ее». Эта прелестная особа — та самая смелая леди, поступка которой вы не одобряете». «Мисс Эрикорт?» «Да». «Я беру назад свои слова», — воскликнул безо всякого зазрения совести майор Гайнд. «Такая женщина, как она, может делать все, что ей угодно. Она смотрит сюда. Прошу вас, представьте меня ей». Представив майора, леди Лоринг вернулась к гостям. «Мне кажется, мы уже встречались прежде, майор Гайнд», — спросила Стелла. Ее голос дополнил недостающее звено в памяти майора. Вспомнив, как на пароходе она смотрела на Ромейна, он начинал смутно понимать необъяснимое участие, принимаемое мисс Эрикорт в семействе генерала. «Да, я прекрасно помню», — отвечал он. «Это было во время переезда из Булонии в Фолькстон. Мы ехали с другом. Вы с ним, без сомнения, встречались после?» Он сделал этот вопрос из простой формальности, а сам подумал про себя. «Вот еще одна полюбила Ромейна, и ничего не выйдет из этого». «Вы простили мне, что я вместо вас отправилась в Кэмп-Гилл?» — спросила Стелла. «Я должен быть благодарен вам», — отвечал майор. «Бедняки получили немедленную помощь. Благодаря вашей способности убеждать, вы достигли результатов, которых я бы, может быть, не добился. Сам Ромейн, вернувшись в Лондон, был у них?» «Нет, он желает остаться неизвестным, пока он согласился вести дело через меня». «Пока?» — повторил майор Гайнд. Нежное личико Стеллы покрылось легким румянцем. «Мне удалось уговорить мадам Орельяк принять сумму, данную мною и ее сыну. Бедняга теперь пользуется заботливым уходом в одном частном приюте. В этом отношении нельзя сделать ничего больше». «А мать ничего не хочет предпринимать?» «Ничего. Ни для себя, ни для дочери, пока у них есть работа. Я не могу передать вам, как прекрасно и с каким терпением она говорит о своей тяжелой участи, но ее здоровье может не выдержать, и очень возможно, что мне придется в скором времени уехать из Лондона». Она остановилась и, покраснев еще сильнее, продолжила. «Вдова может заболеть в мое отсутствие, и поэтому мистер Ромейн хочет просить вас время от времени справляться о семье, пока меня не будет здесь». «Я с удовольствием сделаю это, мисс Эрикорт. Ромейна ждут здесь сегодня?» Она радостно улыбнулась, посмотрев в сторону. Любопытство майора было возбуждено. Он посмотрел также в ту сторону, куда был обращен ее взгляд. Как бы в ответ на его вопрос сам Ромейн в эту минуту показался в дверях. Что могло привлечь нелюдимого ученого на вечер? Глаза майора Гайнда были настороже. В то время, когда Ромейн и Стелла подали руку друг другу, майор Гайнд понял, что мисс Эрикорт была причиной появления его друга. Припомнив ее минутное замешательство, когда она указала на возможность отъезда из Лондона и на намерение Ромейна просить его заменить ее на это время, майор с поспешностью военного, не терпящего замедления, дал свое заключение. «Я ошибся», — подумал он. «Наконец и мой неуязвимый друг ранен. Когда эта очаровательная особа соберется уезжать из Лондона, на ее багаже будет написано «Мистрис Ромейн». «Вы сделались совершенно иным человеком с тех пор, как мы виделись с вами», — сказал он зло. Стелла тихонько отошла, предоставляя им возможность свободно разговаривать. Ромейн не воспользовался удобным случаем, чтобы открыться своему другу. Каковы бы ни были в действительности отношения между ним и мисс Эрикорт, они, по-видимому, пока хранились в тайне. «Мое здоровье немного улучшилось в последнее время». Вот все, что он ответил. Майор понизил голос до шепота. «Ваши припадки», — начал был он. Ромейн перебил его. «Я не хочу, чтобы весь свет знал о моей болезни», — ответил он также шепотом, но раздражительно. «Посмотрите, сколько здесь народу. Когда я говорю вам, что мне лучше, вы должны были догадаться, что это значит». «Есть какая-нибудь видимая причина для улучшения?» — продолжал расспрашивать майор, добиваясь подтверждения своего заключения. «Нет, никакой», — ответил Ромейн резко. Но резкие ответы не могли обескуражить майора Гайнда. «Мы с мисс Эрикорт вспоминали нашу встречу на пароходе», — продолжал он. «Помните ли вы, с каким равнодушием вы относились к этой прелестной девушке, когда я спросил, не знаете ли вы ее? Я рад, что теперь ваш вкус переменился к лучшему. Желал бы я быть так хорошо знаком с ней, чтобы пожать ей руку, как вы». «Гайден, когда молодой человек говорит глупости, его извиняет юность. Вы же даже в глазах друзей уже переступили границу возраста, которому все прощается». С этими словами Ромейн отошел. Неисправимый майор ловко ответил на укоризну. «Припомните, что я первый из ваших знакомых поздравил вас». Он тоже отошел и направился к столу с сэндвичами и шампанским. Между тем, среди блестящей толпы гостей Стелла заметила одиноко стоящего Пенроза. Для нее было достаточно того, что секретарь Ромейна был в то же время и его другом. Проходя мимо именитых гостей, искавших случая поговорить с ней, она подошла к застенчивому, нервному, грустному Пенрозу и сделала все возможное, чтобы улучшить его настроение. «Кажется, мистер Пенроз вам здесь не особенно нравится». Произнося эти слова, она остановилась. Пенроз смотрел на нее застенчиво, но с таким выражением участия, какое она еще ни разу не подмечала в нем. «Неужели Ромейн рассказал ему все?» — подумала она. «Здесь прекрасно, мисс Эрикорт», — отвечал он тихо и спокойно. «Вы приехали сюда с мистером Ромейном?» — спросила она. «Да, я по его совету принял приглашение, которым леди Лоринг почтила меня. Я не привык к такому обществу, но был бы готов и на гораздо большие жертвы, лишь бы сделать приятное мистеру Ромейну». Она ласково улыбнулась. Такая искренняя привязанность к человеку, которого она любила, понравилась ей и тронула ее. Желая найти тему для разговора, способную заинтересовать его, она преодолела свою антипатию к домашнему духовнику. «Отец Бенвиль будет здесь сегодня?» — спросила она. «Вероятно, мисс Эрикорт, если только вовремя вернется в Лондон». «Он давно уехал?» «С неделю». Не зная, что сказать дальше, Стелла продолжала оказывать любезность Пенрозу, притворяясь, что интересуется отцом Бенвилем. «Ему предстоит далекий путь до Лондона?» — спросила она. «Да, он едет из Девоншира». «Из южного Девоншира?» «Нет, он был в северном Девоншире, в Кловелли». Улыбка мгновенно исчезла с ее лица. Почти не скрывая стоящего ей усилия и нетерпения, с которым ожидала ответа, она задала еще один вопрос. «Окрестности Кловелли знакомы мне», — сказала она. «Может быть, отец Бенвиль в гостях у кого-нибудь из моих тамошних знакомых?» «Я ничего не могу сказать вам, мисс Эрикорт. Письма его преподобия пересылаются в гостиницу. Кроме этого, мне ничего не известно». С легким наклоном головы она обернулась в сторону прочих гостей, посмотрела назад и в последний раз, обратившись к нему, приветливо сказала. «Если вы любите музыку, мистер Пенроз, то советую вам пойти в картинную галерею. Там собираются играть квартет Моцарта». Пенроз поблагодарил ее, отметив при этом, что ее голос и манеры сделались крайне сдержанны. Стелла вернулась в комнату, где хозяйка принимала гостей. Леди Лоринг была в это время одна и сидела на диване. Стелла нагнулась к ней и сказала, слегка понизив голос. «Если отец Бенвиль приедет сегодня вечером, постарайтесь узнать, что он делал в Кловелли». «Кловелли?» — повторила леди Лоринг. «Не деревня ли это близ Винтерфилда?» «Да», —